Глава восьмая. Данила, придя утром в комнату Тоннера, чтобы одеть и умыть Дениса, пожаловался тому на Тучина. Не зная про его проигрыш и несостоявшуюся дуэль, дядька сдуру обратился с просьбой выкупить у северских Катерину. Мол, жениться хочу. А Сашка его за волосы оттаскал. «Сашка, Сашка, где тебя носит?» Пройдя по коридору второго этажа, где располагались гостевые комнаты, Угаров заглянул в отведенную им комнату. Тучина там не было. В столовой, куда Денис спустился на завтрак, его тоже не оказалось. Рисовать отправился? Или на свидание с Машей? А вдруг с Шулявским стреляться? Поляка-то тоже нет за столом. Нет, что за дуэль без секундантов? «А где князь с княгиней?» — осведомился спустившийся следом в столовую Тоннер. — Завтракать в отсутствии хозяев как-то неприлично. — Не стесняйтесь! — на правах старшего ободрил доктора генерал. — Княгиня Елизавета чрезвычайно мудра. Распорядилась почивать нас в любое время. — Выпить никто не желает, — с надеждой поинтересовался доктор Глазьев. Генерал взглянул на Угарова. — Как ты, не пьянеющий, чувствуешь себя поутру? Денис с улыбкой помотал головой, отказываясь похмеляться. «И я повременю!» — Веригин разрезал сочный кусок ветчины. «Охота пьяных не любит, особенно когда идешь на вепре. Опасный зверь. Ишь, как псы заходятся!» Снаружи доносился громкий собачий лай. На лужайке позади дома бегала не свора, не стая, целая туча собак. «Хотел спросить», — подал голос этнограф. Как и псы, он был возбужден предстоящим гоном и даже не снял за столом охотничью, наподобие тирольской, шляпу с серым пером. Рос уверял, что трофей — настоящая орлиная. «Что это за зверь, вепель?» Генерал ткнул вилкой в кусок ветчины на тарелке. «Как раз его мясо. Очень вкусное, кстати, попробуйте». Рос уставился на розовый ломоть. «Свинья?» — удивился он. «Свинья, свинья!» — радостно подтвердил Веригин. «Но огромное и опасное! Вы только вслушайтесь, какое слово грозное! Вепрь! Мурашки по коже от него пробегают!» Рос повторил по слогам страшное слово, и все расхохотались. «Смейтесь, смейтесь!» Генерал не терял нити разговора. «А вот выскочит на вас такое чудовище, берковцев два весом, длиною в сажень, по-другому запоете!» Загадочные русские меры длины и веса этнографу пришлось терпеливо разъяснять. Пуд — это 40 фунтов, два берковца — 800. Роуз присвистнул. «Свинья весом 800 фунтов? Это фантастика!» Саженью оказалось сложнее. Сошлись, что длина вепря чуть больше роста высокого мужчины, такого как Терлецкий. «А еще у него клыки в три вершка!» — продолжил Веригин. Показать три вершка оказалось проще простого. Находчивый Угаров вытянул ладонь. Вот они искомые и есть. «А вот и мы!» В столовую вошли Михаил Ильич и Гришка, будто и не расставались со вчерашнего вечера. «А где Настенька?» Генерал пожал плечами. «Зачем люди пьют, коли не умеют? Рожа помята, жилетка не на те пуговицы застегнута». «И Тучина нет, и Шулявского?» — не переставал удивляться Михаил Ильич. «И их сиятельств?» «Их сиятельств будить пора, ка хоть все готово». Никто не заметил, как через буфетную в столовую зашел Никодим, егерь князя. «Как бы вепрь не скрылся». Никодим среди челяди, видно, считался большим начальником. Седой дворецкий, распоряжавшийся за завтраком, тут же почтительно согнулся. «Сию минуту, Никодим Терентьевич, мы бы давно, но Гришка не пойми, где шлялся». «Мне барин Михаила Ильича велел уложить», — парировал Гришка, с завистью смотря на рюмочку в руках доктора Глазьева. В лице Рухнова тот, наконец, обрел собутыльника, они торопливо чокнулись. «Я и уложил. А где тебя потом носило?» Дворецкий и Гришка терпеть друг друга не могли и сие не скрывали. Рядом с ним прилег, потому что устал. Никодим оборвал перепалку. Хватит припираться. Князь покои на ключ запер, а где запасной ключ, один Гришка знает, пожаловался дворецкий. В буфетной, за шкафом, икнул Гришка. Через секунду дворецкий выскочил из буфетной, на ходу показывая Никодиму ключ. «Коллега», — обратился Тоннер к сидящему рядом Глазьеву, — «княгиня Елизавета Петровна просила меня осмотреть вашу подопечную. Однако сперва я хотел бы побеседовать с вами. Чем больна Анна Михайловна?» Глазьев покрутил пальцем у виска. «Старость, знаете ли, и общая одряхлелость организма. Стучал им из кабинета. Не ответили? Тихо в спальне! Спят-с!» — докладывал вернувшийся дворецкий Никодиму. «Почему не вошел?» «Барня там. Неудобно». «Неудобно ему. Сам разбужу». «А конкретней», — настаивал Тоннер. «Вы же Анну Михайловну давно наблюдаете. Опишите, пожалуйста, симптомы». «У нее целый букет заболеваний. Сейчас покушаем и вместе осмотрим». «Больная сегодня хорошо себя чувствует?» «Не навещал еще, только проснулся. Вчера и не помню, как в кровати очутился. Вроде в трофейной заснул, а проснулся у себя в комнате». Договорить Глазьев не успел. «Не просыпается его сиятельство!» — ворвался в комнату с подсвечником в руках Никодим. «Как не просыпается?» — не понял дворецкий. «Холодный весь, синий». «Что ты сказал, братец? Повтори!» Веригин повернулся к Никодиму. Кирасиров с Терлецким среагировали быстрее. Вскочив с мест, бросились в покои князя. За ними, даже не выдернув из-под воротника салфетку, рванул Тоннер. «Василий Васильевич не просыпается!» — повторил Никодим. «Помер!» — первым произнес страшное слово дворецкий. До Веригина, наконец, дошел смысл сказанного. Вскочив, он с грохотом опрокинул стул и побежал вслед за доктором. Путаясь по своему обыкновению ногами в шпаге, за ним поспешил адъютант Николай. Митенька, закрыв лицо руками, по-детски заплакал. «Ужас какой!» — промолвил доктор Глазьев. Трагическое известие застало его с очередной рюмочкой в руках. Он счел за лучшее отправить ее в рот вслед за остальными. «Почему вы сидите?» — наорал на него Угаров. «Вдруг нужна ваша помощь?» «Так столичный доктор туда побежал. Где нам со свиным рылом?» Глазьев не успел договорить. Опомнившийся Никодим подскочил к нему, выдернул за шкирку из-за стола и потащил к покоям князя. Следом поспешили Угаров с Митей. «Куда все уходят?» — недоуменно спросил американец у Рухнова. «Говорят, хозяин дома скончался». «Какое несчастье!» — расстроился Рос. «Безобразие! Мой переводчик побежал туда, а мне даже не сообщил». «Хм, нашел переводчика», — подумал Рухнов. «За версту тайным приказом, или, как он сейчас называется, третьим отделением от него разит. Вывески меняют, суть остается. Этих господ ни с кем не спутаешь». «Пойдемте, мистер Рухнов, я хочу посмотреть», — начал упрашивать долговязый Рос. Свадьбы, смерти — все было ему интересно. «Переведете мне, вдруг что-то непонятно будет». «Туда доктора пошли, мешать будем». «Пожалуйста», — Рос умоляюще сложил руки. «Ну хорошо, пойдемте», —